и лучше ехать, нежели печалиться. Только не мог удержаться, чтоб не написать. А ведаю, что не утерпишь. Екатерина должна была остановиться в Везеле, где 2 января 1717 года родила сына царевича Павла. В ответ на радостную весть Петр писал жене: «Зело радостное твое писание вчера получил, в котором объявляешь, что Господь Бог нас так обрадовал, что и другого рекрута даровал, за что да будет вну хвала ему и незабвенное благодарение». Примечание. «И другого рекрута даровал». Первый — царевич Петр, родившийся в 1715 году. «Сия ведомость вдвое обрадовала, первое о новорожденном, а паче, что вас Господь Бог освободил, отчего и мне стало получше, ибо от самого Рождества Христова столь долго сидеть не мог, как вчерась. Как мощно будет, поеду к тебе немедленно». Но на другой день пришла печальная весть, что новорожденный царевич скончался, и мать очень слаба. Дано было также знать, что причиной этих несчастий было пренебрежение, оказанное царице в ганноверских владениях. Вот как сам Петр говорит об этом: «Когда жена моя ехала в Голландию через Ганновер, тогда неслыханным образом ругана была, а еще чревата, а именно, что мужики, которые везли, сбили возницу, также всех людей отбили от кареты и посажали по телегам, как воров, а сами через день и всю ночь ехали, ниже спать, ниже отдохнуть ей не дали, отчего, приехав в Везел, бесчастное рождение имела». Царь хотел ехать к больной жене, но сам за ним мог жестокую лихорадку, которая продолжалась до 10 февраля, а царица тем временем оправилась и 2 февраля была уже в Амстердаме. Между тем в Англии произошли любопытные события. 7 февраля царь получил от резидента своего в Лондоне Веселовского следующее донесение от 1 февраля. 4-го дня приключился здесь случай чрезвычайный и очень полезный интересам вашего царского величества, а именно, по королевскому указу шведский министр при здешнем дворе Гилленберг в доме своем арестован, вся переписка его забрана и отнесена в тайный совет. В тот же день арестованы 3 человека из партии Тори, и отправлены чиновники для арестования многих других лиц по областям. Также посланы указы во все гавани, чтобы не выпускать ничего без паспорта от государственного секретаря. А в Адмиралтейство послан указ, чтобы немедленно были вооружены 23 корабля. Я уведомился, что шведский министр арестован за то, что по указу короля своего вступил в заговор против короля Георга с партией претендента Иакова III Стюарта. Было положено, что в начале марта от 8 до 12 тысяч шведского войска высадятся в Шотландии и соединятся с партией претендента. Петр отвечал на этом: «Надлежит тебе, хотя бы пришлось употребить и некоторые иждивения, подлинно проведать и нам донесть обстоятельно, имеет ли король английский подлинные намерения объявить войну Швеции, и может ли склонить парламент, чтобы дал нужные субсидии и вооружа флот, куда намерены его употребить. Также показывает ли двор английский теперь к нам какую-нибудь склонность? И как с тобою обращаются английские министры после открытия заговора в сравнении с прежним? Тебе надобно часто у них бывать и выведывать об их намерениях удобным образом. Если будут тебе говорить и обнаруживать склонность к соглашению с нами, то можете им объявить, что мы дружбы короля английского желаем, и в соглашение с ним вступить готовность всегда имели и имеем, что мы для показания истинного своего намерения и к его королевскому величеству нашей дружбы повелели уже фельдмаршалу нашему графу Шереметьеву с 12 батальонами войск наших из Мекленбурга выступить и идти в Польшу, и в Мекленбурге осталось наших только 20 батальонов, о которых с датским двором у нас продолжаются еще переговоры. И если с этим двором мы не уладимся, что обнаружится скоро, то и остальным войскам также велим выйти из Мекленбурга. Но все это ты им говори от себя, а не по указу. Можешь объявить по указу только то, что мы очень рады открытию злого заговора короля шведского, с чем королевское величество поздравляем. Поступок его с шведским министром одобряем. И что теперь неприятельская злоба короля шведского явно всему свету. Как был рад Петр этому случаю, видно из письма его к адмиралу Апраксину. «Ныне не правда ль моя, что всегда я за здоровье сего начинателя пил, ибо сего никакою ценою не купишь, что сам сделал». Но Петр радовался понапрасну. Бернсторф, как доносил Веселовский, дал ему знать конфиденциально, что хотя при нынешних обстоятельствах нужно было бы войти в соглашение с северными союзниками, однако, пока русские войска не выйдут из империи, английский король ничего не постановит с северными союзниками. Впрочем, король очень склонен содержать крепкую дружбу с царем, а что дела мекленбургские служат препятствием к соглашению, на то нельзя сердиться, ибо эти дела касаются интереса и обязанностей королевских. Скоро Веселовский дал знать, что кроме мекленбургских дел явилось новое препятствие к соглашению. В найденных письмах у Гильденбурга упоминается о русском дворе, именно о царском медике Орескине, приверженце стюартов. Веселовский просил наставления, как ему действовать, чтобы уничтожить всякое подозрение, хотя никто из министров еще не высказывал ему этого подозрения. Подозрение было возбуждено следующими строками в письме Гёрце к барону Шпарре из Гаги от 11 ноября 1716 года. Для примирения с царем действовать посредством Франции нам неудобно, потому что Франция ласкается к Англии и не захочет ничего сделать без согласия с последнею. Другие каналы также неудобны по медленности. Думаю, что можно поддерживать доброе расположение царя посредством доверенного медика, если это расположение действительно таково, как об нем дано знать.